Анри послал девушке письмо, придав ему такой вид, словно оно отправлено из Лондона. «Дорогая Пакита, не стану и пытаться изобразить словами страсть, которую вы зажгли в моем сердце. Если к моему великому счастью вы ее разделяете, то знайте, я нашел способ переписываться с вами. Зовут меня Адольф де Гуш, и я живу на Университетской улице, в номере 54. Если вы не ответите мне, это будет для меня означать, что за вами слишком строго следят, что у вас нет возможности достать перо и бумагу. Итак, если завтра от 8 часов утра до 10 часов вечера вы не перебросите письма через ограду вашего сада во двор барона де Нусингена, где будут ждать целый день, то на следующее утро в 10 часов надежный человек переправит на веревке через ограду вашего сада 2 пузырька. Постарайтесь выйти на прогулку около этого времени. В одном из пузырьков будет опиум, чтобы усыпить вашего аргуса, для чего достаточно 6 капель. В другом будут чернила. Пузырек с чернилами граненый, другой гладкий. Оба настолько плоски, что вы можете их спрятать у себя за корсетом. Не сомневайтесь во мне. Клянусь, я готов отдать жизнь за 1 час свидания с вами. И они этому верят, дурочки, — подумал де Марсе. А все же они правы. Что стали бы мы думать о женщине, которая не поддалась бы соблазну любовного письма, подкрепленного столь убедительными доказательствами? На другой день, в 8 часов утра, почтенный господин Муано, почтальон, вручил это самое письмо привратнику особняка Сан-Реаль. Чтобы находиться поближе к месту действия, де Марсе отправился завтракать к Полю, который проживал на улице Пепиньер. В 2 часа дня, когда друзья, смеясь, обсуждали крах некоего молодого человека, пытавшегося жить на широкую ногу, не имея на то достаточных средств, и придумывали для него достойный конец, вдруг появился кучер Анри, разыскивавший своего господина, в сопровождении какого-то страшного человека, желавшего во что бы то ни стало говорить с самим де Марсе. Это был мулат, и, право, не мог бы вдохновить Тальма при исполнении роли Отелло. Ни один африканец не мог бы больше походить на величаво мстительного, склонного к неудержимой подозрительности, стремительного в своих поступках, могучего и детски непосредственного шекспировского мавра. Черные глаза его отличались пристальным взглядом хищной птицы, и, словно у коршуна, были полуприкрыты как бы синеватой пленкой, веками, совершенно лишенными ресниц. В его маленьком низком лбе чувствовалось что-то опасное. Очевидно, этот человек жил под властью какой-то одной мысли. Его нервные, беспокойные руки не были подвластны его воле. За ним вошел еще один человек, которого может представить себе любой обитатель земли, начиная с продрогших от холода гренландцев и кончая изнывающими от жары жителями Новой Англии. Достаточно для этого определить его одним словом – несчастливец. Это слово позволит каждому понять самую суть вошедшего человека и вообразить его себе в соответствии с представлениями своего родного края. Но чья фантазия может воспроизвести его бледное, морщинистое лицо с красными пятнами на щеках, с длинной бородой? Кто может нарисовать перед собой его пожелтевший, скрученный жгутом галстук, засаленный ворот его рубашки, изношенную шляпу, позеленевший сюртук, жалкие панталоны, измятый жилет, булавку фальшивого золота, перепачканные башмаки с заскорузлыми грязными шнурками? Кто поймет всю беспредельность его нищеты, настоящей и прошлой? Кто? Одни только парижане. Парижский несчастливец – несчастливец в полном смысле этого слова, ибо он имеет печальное удовольствие понимать, сколь он несчастен. Мулат напоминал палача Людовика XI, сопровождающего человека на виселицу. «И где ты только выудил этих шутов?» – воскликнул Анри. «Черт возьми, один из них меня вгоняет в дрожь», – признался Поль. «Послушай-ка, ты более похож на христианина, чем твой товарищ. Кто ты такой?» — спросил Анри, обращаясь к несчастливцу. Мулат замер на месте, вперив глаза в молодых людей, как человек, который ничего не слышит, но все же пытается что-то понять по жестам и движению губ. «Я писец и переводчик. Живу я при дворце правосудия, и зовут меня Пуансе». «Ладно, ну а это кто?» — спросил Анри, указывая Пуансе на Мулата. «Я не знаю его. Он говорит только на испанском наречии и привел меня сюда, чтобы объясниться с вами». Мулат вытянул из кармана и отдал де Марсе письмо его к Паките, которое Анри тут же бросил в огонь. «Ага, кое-что начинает проясняться», — подумал Анри. «Поль, оставь нас одних на минуту». «Я перевел ему письмо», — продолжал толмач, когда они остались одни. «После этого он исчез неизвестно куда. Затем вернулся за мной и повел меня к вам, пообещав мне уплатить 2 луидора». «Что тебе нужно, чудище?» — спросил Анри. «Я перевел ему ваши слова, но без обращения чудище», — заметил толмач в ожидании, пока Мулат ответит. «Сударь», — продолжал затем переводчик, выслушав незнакомца, — «он говорит, что вы должны быть завтра в 10:30 на бульваре Монмартр, около кофейни. Там вы увидите карету, в которую и сядете, сказав тому, кто откроет вам дверцы. По-испански слово «возлюбленный», — прибавил Пуансе, взглядом поздравляя Анри. «Хорошо». Мулат уже хотел дать толмачу обещанные 2 луидора, но де Марсе отстранил его и заплатил сам. Когда он расплачивался, Мулат произнес несколько слов. «Что он говорит?» «Он предупредил меня», — ответил несчастливец, «что стоит мне проговориться, и он задушит меня. Он язычник, и у него такое лицо, что этому охотно поверишь». «Не сомневаюсь», — заметил Анри, — «он сделает так, как обещает». «Он сказал еще», — продолжал толмач, — «что особа, приславшая его, умоляет вас соблюдать величайшую осторожность ради нее и ради вас самих, ибо иначе кинжалы, занесенные над вами, поразят ваши сердца, и никакие силы земные вас не спасут». «Он так сказал?» «Что же, тем лучше. Это будет еще занятнее. Ты можешь войти, Поль!» — крикнул он своему другу. Мулат, не отводивший магнетического взгляда от возлюбленного Пакиты Вальдес, ушел, сопровождаемый переводчиком. «Наконец-то настоящее романтическое приключение», — подумал Анри, когда в комнату вошел Поль. «Недаром, значит, я увлекался интригами. Мне, в конце концов, повезло. Удалось даже в Париже натолкнуться на приключение, связанное с немалыми трудностями и серьезными опасностями. Ах, черт, сколько смелости придает женщине опасность! Женщина, которую стесняют и держат в неволе, не сочтет ли себя вправе и не найдет ли в себе смелость одним махом преодолеть все препятствия, какие при других обстоятельствах она не осилила бы и за несколько лет? Гопля, моя милочка! Смерть! Ах ты, глупышка! Кинжалы! Игра детского воображения! Женщины всегда склонны придавать огромную важность своим милым забавам. Впрочем, мы еще подумаем об этом». «Да, Пакита, дорогая девочка, мы еще подумаем. Черт меня побери, теперь, когда я уверен, что это чудо природы, эта красавица будет моей, приключение теряет для меня свою остроту». Как ни настраивался Анри на небрежный лад, он не мог заглушить в себе пробуждение юных чувств. Чтобы сократить для себя нетерпеливое ожидание завтрашнего дня, он предался неумеренным удовольствиям. Он играл в карты, он пообедал, поужинал с друзьями, он напился как извозчик, наелся как немец-колбасник и выиграл 10-12 тысяч франков. В 2 часа ночи он вышел из Роше де Канкаль, спал как младенец, проснулся на утро свежий, румяный, встал, оделся для прогулки в Тюильри с тем, чтобы повидаться с Пакитой, а после проехаться верхом, нагулять аппетит, со вкусом пообедать и таким образом убить время. Вечером в назначенный час Анри был на бульваре, нашел там карету и сказал пароль какому-то человеку, как ему показалось, давешнему мулату. Слуга тотчас же открыл дверцу и откинул подножку. Лошади мчались с такой быстротой, и Марсе так углублен был в свои мысли, что он не заметил улиц, по которым проезжал, и не узнал места, где остановилась карета.